Сергей Карелин, Егор Золотарев, личный аптекарь императора. Том 8. Читает Саня БТР, студия БТР-ФМ. Аннотация. Веселье продолжается, или кислота раствори всех, кто встает на моем пути. Теперь я должен участвовать в магическом турнире и защищать честь своей академии. И пока остальные участники думают лишь о победе и славе, мне предстоит защитить не только себя и своих близких, но и спасти жизнь императора. Глава первая. Я замер на мгновение от увиденного. Прямо на моих глазах брат убивал брата. И это были не какие-нибудь забулдыги, опустившиеся люди, а император и его младший брат. «Ваше Величество, извините за дерзость!» — начал Орлов, появившись у меня за спиной. Брат императора испуганно обернулся на нас, затем выдернул шпагу из груди государя, бросился вглубь комнаты и выкрикнул: «Убейте их!» В это самое мгновение два стражника, стоящие у двери, бросили на пол мушкеты со штыками и выкрикнули заклинание, одновременно формируя в руках разрушительные сферы. Орлов резко дернул меня назад и закрыл собой. «Горгоново безумие! Что здесь творится?» Граф закрыл нас защитным коконом и выкрикнул: «Рома, тревога! Предатели!» Окрик был адресован Демидову, который в это время отошел в соседний зал и кому-то звонил. Заходить во дворец с оружием было строго запрещено, поэтому с собой у меня не было ни пистолета, ни зелья стрела. Искрящиеся от мощной энергии сферы забарабанили по кокону. Я хоть и не боевой маг, но понимал, что защита забирает много энергии у графа и скоро пропадет. Надо действовать решительно. В это время Орлов взмахнул рукой, образуя между нами и нападающими огненную стену. «Саша, помоги государю!» Он толкнул меня обратно в сторону кабинета. Я подобрал мушкет, забежал в кабинет и закрыл за собой дверь. Государь с тихим стоном по-прежнему стоял на коленях, прижимая руку к ране на груди. Сквозь пальцы текла кровь, но я пока не мог ему помочь. Сначала нужно обезвредить его братца. В дальнем углу колыхался гобелен с изображением охоты. «Выходите! Вам отсюда не уйти!» — прокричал я и двинулся к гобелену, целясь из мушкета. Больше здесь негде было прятаться. Стол, кресло, книжные шкафы и многочисленные картины на стенах в позолоченной оправе. Я понимал, что у меня мало шансов против мага из императорской семьи, но и отступать не собирался. Будь что будет. Медленно на полусогнутых я приблизился к гобелену и учуял затхлый запах и эфиры плесени. Резко дернув на себя плотную ткань, увидел за ней темный прямоугольник двери. Сбежал. Тем лучше, некогда сейчас им заниматься. Я развернулся и опрометью бросился к императору. Он уже лежал на полу и часто дышал, глядя в потолок невидящим взглядом. «Потерпите, ваше величество!» Я полез в карман за зельем и зло выругался. Я так и не додумался положить в карман хоть какие-то зелья. Оглядевшись, понял, что здесь нет ни одного живого растения, как и других эфиров, которые я могу использовать. Кислота раствори этот мир. Никогда нет под рукой того, что нужно. Вот в моей прошлой жизни. Зачем об этом сейчас вспоминать? Надо действовать. Приложил руку к шее императора, закрыл глаза и принялся выискивать эфир, который может мне пригодиться. Нашел кое-что, но этого мало. Очень мало. Из-за двери доносились звуки сражения, так что выйти в общий зал я не могу. Что же делать? Вдруг перед внутренним взором мелькнул тот, про кого я в последнее время почти не вспоминал, оставив на попечение Насти. Шустрик. Зверек возник так быстро, что я даже вздрогнул от неожиданности, когда он появился на моем плече и любовно обнял хвостом. Он значительно потяжелел и подрос. То ли Настя его откормила, то ли он был невзрослой особью, когда я забрал его из аномалии. «Здравствуй, дружище! Давно не виделись!» Я погладил его по серебристой шерстке и дал указание принести рюкзак, который я оставил в машине. Отправил ему несколько мыслеобразов, чтобы точно не перепутал машину и рюкзак. Зверек чирикнул и пропал, ударив хвостом по полу. Я вновь склонился над императором, кровь уже еле сочилась. Все-таки эфиры в его теле помогли мне заблокировать сосуды. Понадобились не только тромбы, но и те эфиры, что приводят к спазму сосудов. Правда, пришлось повозиться, чтобы они спазмировались и сжали нужный сосуд. Шустрик явился секунд через 10. Он заметно устал, и, вручив мне тяжелый, набитый склянками рюкзак, тут же свалился на пол рядом с императором и глубоко задышал. Я распахнул ворот рюкзака, выбрал три зелья и напоил ими императора. Затем облил его рану на груди, одновременно с этим отправляя в его тело манну, усиливая действие эфиров. Я потерял счет времени, помогая императору справиться с тяжелым ранением. Я был уверен, что если бы не открыл дверь кабинета, его брат нанес бы еще несколько ранений, с которыми даже я не смог бы справиться. Зато теперь многое становится на свои места. Ко мне подослали убийцу, когда я помог императору справиться с ведьминой чумой. Наверняка это было сделано для того, чтобы я больше им не мешал. Но судьба распорядилась иначе. Когда жизни императора больше ничего не угрожало, я принес ему под голову подушку с одного из кресел и попросил не вставать. Он наверняка потерял больше литра крови, поэтому может свалиться от слабости и даже потерять сознание. «Куда вы?» — еле слышно спросил он, когда я вытащил из рюкзака зелье стрел и подошел к двери, из-за которой до сих пор доносили звуки борьбы. «Я должен помочь графу Орлову и Демидову, а не за дверью. На них напали ваши стражники». «Стражники? Не может этого быть. Они верны мне», — возмутился он слабым голосом. «Вы ошибаетесь, они заодно с вашим предателем-братцем», — ответил я и приоткрыл дверь. Два стражника, что напали на нас с Орловым, уже лежали мертвые. Теперь Демидов и Орлов сражались с пожилым дядей императора, который до этого еле передвигал ноги и опирался на трость, а также с еще одним родственником, которого мне представляли как троюродного брата государя. Что же это такое творится в их семье? За что они так ополчились на императора? Однако, приглядевшись, я понял, что ошибался. Нападающие выглядели как родные императора. Но это было не так. Для пожилого больного старика и тучного неповоротливого брата эти люди двигались на удивление быстро. Они атаковали Орлова и Демидова воздушными лезвиями и ледяными копьями, ловко уходя от ответных атак. С предателями не зазорно действовать из-под тишка, поэтому я, не обнаруживая себя, выпустил в них несколько патронов зельем. Однако пули не смогли пробиться сквозь защитный заслон. «Так-так, надо придумать зелье, которое будет с легкостью справляться с магической защитой. Иначе даже зелье стрел не поможет справиться с магами». В это время послышались тяжелые шаги, и появились еще несколько стражников. Я не знал, на чьей они стороне, поэтому прикрыл дверь и наблюдал за их действиями, чтобы в любой момент выскочить из укрытия и помочь Демидову и Орлову. Однако эти стражники оказались верны императору, поэтому, получив указание от Демидова, принялись оттеснять самозванцев. Те поняли, что попали в ловушку и хотели сбежать, прорвавшись к окну, но один у самого подоконника получил штыком мушкета в свод черепа, а второй зацепился за что-то ногой и полетел на каменную мостовую головой вниз. «Там император и Саша!» — выкрикнул Орлов, указывая главе тайной канцелярии на кабинет, и бросился к двери. Я распахнул дверь ему навстречу. «Жив! Слава богам! А его величество?» Он бегло осмотрел меня и вытер рукавом испарину со лба. «Тоже жив!» — послышался сзади голос. Император уже поднялся на ноги и стоял, пошатываясь и опираясь двумя руками о стол. «Я сейчас отправлю за вашим личным лекарем!» — торопливо ответил Орлов и, по традиции поклонившись, хотел уйти. Но государь его остановил. «Не надо!» «Не время. Александр снова позаботился обо мне. Сначала расскажите, что случилось. Я до сих пор не могу осознать происходящее». В это время нас позвал Демидов. Опираясь на плечо Орлова, император двинулся к двери. Я пошел следом. Стражники уложили в ряд убитых предателей. «Это... ну, это же не они!» — удивился государь, рассматривая лица незнакомцев. «Он прав, перед ним лежали совсем другие люди». И что характерно, все они походили на османских подданных. Смуглая оливковая кожа, темные волосы и глаза, слегка горбатые носы. Это явно не славяне. «Снова иллюзия!» — предположил Орлов. «Похоже на то!» — согласился Демидов. «Сильный маг-менталист постарался. Может, ты его высочество был подставной?» Граф посмотрел на императора, но тот сокрушенно помотал головой. «Нет, это был Борис. У него всегда хорошо получалась ментальная иллюзия», — глухо проговорил он. «Жаль, как же жаль. Мы не стали уточнять, что именно жаль. И так было понятно, что он горько разочаровался в родственнике. «Он скрылся через проход за гобеленом», — подсказал я Демидову. «Сейчас нет смысла устраивать погоню. Он уже давно ушел», — ответил за него император. «Об этом проходе всегда знали только члены императорской семьи, чтобы иметь возможность спастись в случае опасности. Почти в каждой комнате есть выход в огромную сеть коридоров прямо внутри стены. Чтобы открыть дверь, нужно знать код». «Вы думаете, что за всем, что произошло, стоит его высочество Борис?» — уточнил глава тайной канцелярии и вытащил из нагрудного кармана пиджака блокнот с ручкой. «Уверен, что это он. Перед тем, как проткнуть меня шпагой, он сказал, что я засиделся на троне, и надо дать дорогу молодым». «Ах, Алексей, бегите к нему, он в опасности!» Стражники, выстроившиеся в ряд и склонившие перед государем головы, рванули по коридору. Мы с Демидовым поспешили следом. Граф Орлов оставался вместе с императором, который продолжал на него опираться. Покой наследника находились в другом крыле дворца, поэтому ушло минуты три, прежде чем мы добрались до двух створчатых, настежь распахнутых дверей. Цесаревич Алексей вытирал кровь с рук. Неподалеку на полу лежали два окровавленных тела. Снова османы. «Господа, хотите чаю? Правда, он уже остыл. Меня кое-кто отвлек от чаепития». Он толкнул носком ботинка ногу одного из мужчин. «Похоже, мятежникам удалось пробраться во дворец». «Это не мятежники, ваше высочество. На государя было совершено нападение, он...» «Он жив?» Наследник испуганно вытаращился на Демидова. «К счастью, жив, был ранен, но сейчас с ним уже все хорошо». «Мне нужно его увидеть». Цесаревич выбежал из покоев и в сопровождении стражи ринулся к отцу. «Ну, вот и хорошо, что все живы и относительно здоровы. День прошел не зря. Хотя было тяжело. Пожалуй, я бы лег в кровать и пару дней не вылезал из-под одеяла. Я потратил почти всю свою ману, да и бессонная ночь сказывалась, так что предсказуемо навалилась усталость». Мы вернулись к кабинету императора. Вокруг него уже собрались лекари и помощники, поэтому я развернулся и не спеша пошел к выходу. «Саша!» — окликнул меня Демидов. «Ты куда собрался?» «Домой. А что?» «Его высочество хочет с тобой поговорить». «Сейчас?» «Да, попросил найти тебя». Я тяжело вздохнул и нехотя повернул обратно. Император, увидев меня в дверях, поднялся на ноги и протянул руку. «Александр Дмитриевич, вы снова спасли меня». Он с благодарностью смотрел на меня, пожимая руку. «Я просто оказался рядом. Если бы не Шустрик, у меня бы ничего не получилось». Словно услышав свое имя, зверек появился на моем плече и весело защебетал. Император внимательно посмотрел на зверька и чуть улыбнулся. «Еще придет время наград, но сейчас я хочу узнать, что вы хотите. Я готов выслушать и по возможности выполнить любую вашу просьбу». Я задумался. Амбиций и хотелок у меня было много, но прямо сейчас я мечтал только об отдыхе, поэтому ничего в голову не приходило. Когда молчание затянулось, государь кивнул. «Не стоит торопиться с ответом. Обдумайте все хорошо. Как только сможете озвучить свое желание, я буду готов вас принять и выслушать». «Благодарю», — я поклонился. «Выздоравливайте». Демидов вызвался меня проводить. По пути ему позвонили и сказали, что военные уже в городе, и толпа мятежников сама рассосалась. «Мои люди поймали еще двоих османских шпионов», — сказал Демидов, когда мы вышли на улицу и, подгоняемые холодным ветром, двинулись к воротам. «Послу османов придется многое нам объяснить, как и султану. Будете искать князя Бориса? Уже ищем». Император был прав, он успел сбежать. Из внутреннего прохода дворца можно выйти в трех разных местах. Все двери на улицу открываются только изнутри и находятся за пределами дворцовой территории. Поэтому их никто не охраняет. Стражники уже направлены проверить все выходы. Но времени прошло довольно много, поэтому Борис однозначно убежал. «Как же он посмел? В голове не укладывается». Демидов был расстроен, будто это его предал брат. «Жажда власти толкала и на более низкие поступки». Пожал я плечами. «Ты прав. Он намеревался убить государя и его наследника. После этого дорога к трону была бы для него открыта. Все бы поддержали его. Думаете, эти восстания тоже его рук дело? Наверняка для этого все и затевалось. Потом бы просто нашли людей из числа мятежников, на которых скинули бы убийство императора. А чтобы никто не смог опровергнуть эту версию, разделались бы с ними тут же, не дожидаясь следствия. Надо проверить всех, кто вхож во дворец. Мне кажется, они могут предпринять еще одно покушение. Ты прав. Именно поэтому я сейчас поеду к себе в управление за твоей сывороткой. И хочу попросить тебя изготовить еще с десяток пробирок. Работы предстоит много. Сделаю, но не сегодня, — пообещал я. Понимаю. Орлов рассказал мне о том, что случилось с его дочерью, и какую роль ты сыграл во всем этом. Ты заслуживаешь всех возможных наград нашей империи. Он положил мне руку на плечо. Благодарю за добрые слова, — кивнул я. Я сел в машину и поехал к особняку Филатовых. Хочу увидеться с родными и убедиться, что с ними все хорошо. Дед встретил меня на крыльце и даже обнял. Не похоже на него. «Как хорошо, что ты дома!» — сказал он и открыл мне дверь, пропуская вперед. «Что-то случилось?» — насторожился я. «Случилось!» Он тяжело вздохнул и плотно закрыл за собой дверь. «Только что по новостям передавали, что восстание подавили. По предварительному подсчету погибло больше сотни человек». «Этого стоило ожидать. Они перешли все допустимые границы», — сухо проговорил я, вспомнив о похищении Лены. «Ты не знаешь главного», — покачал головой дед. «У всех в крови нашли сильнодействующее...» «Психотропное вещество?» — догадался я. «Откуда ты знаешь?» — дед вытаращился на меня. На границе изъяли партию таблеток и отправили Щавелю на исследование. «Похоже, таких партий было много. Люди не понимали, что творили, и действовали по чужой указке. Жалко их!» Я ничего не ответил. Ничего не изменилось. Надеюсь, Бориса поймают и казнят за то, что он натворил. Но почему столько османов было задействовано в этом деле? Получается, что он вступил в сговор с султаном. А что обещал взамен? Земли? Золото? Власть? Да уж, Демиду предстоит долгая кропотливая работа, пока он не найдет каждого, кто был замешан в заговоре. Ведь кто-то пропустил таблетки через границу, кто-то поднял людей на восстание, кто-то допустил, чтобы восстание из небольшого местечкового в пару десятков человек превратилось в общегородской бунт. А маги... Откуда взялись они? По всему выходит, что готовились долго. И, скорее всего, если бы император умер от ведьмины чумы, беспорядки бы никто не стал затевать. Это был отчаянный запасной план. Ну что ж, главный злодей проявил себя. И это главное. Попрошу завтра Демидова привезти мне вещь этого нерадивого братца. И отправлю за ним Тайгана. Глава вторая. Без сновидений я проспал всю ночь. Усталость сказалась, поэтому будильник не услышал и проснулся только, когда прохладная ладонь Лиды легла мне на лоб. «Сынок, ты не заболел?» — участливо спросила она. «Нет, а что?» — еле ворочая пересохшим языком, ответил я. «Уже 10, а ты все спишь». «Как 10?» — я резко сел в кровати. «Почему раньше не разбудили? У меня же полно дел». «Подождут твои дела. Тебе нужен отдых. Может, сегодня дома останешься и проведешь время с нами?» «Нет, нет, я должен кое-что сделать, пока он не успел далеко сбежать». Я потянулся к спортивным штанам и, натянув их, поспешил в ванную. «Ты о ком? Кто не должен сбежать?» — выкрикнула мне вслед Лида, но я уже захлопнул дверь. Наскоро приняв душ и почистив зубы, спустился вниз, и прежде чем зайти в столовую, позвонил Демидову. Наверняка он не спит. Зная его дотошность и работоспособность, не удивлюсь, если снова будет сутками без сна работать. «Саша, слушаю». По голосу понятно, что собран и в полной боевой готовности. «Роман Дмитриевич, удалось поймать его высо... Бориса? Мне не хотелось называть его официальным титулом. Он больше его не достоин. Предатель, посягнувший на жизнь собственного брата, заслуживает только презрения». «Пока нет. Нам в подмогу дали полицию, но поиски пока ни к чему не привели. Один из жильцов соседнего дома видел машину, в которой, как он утверждает, был Борис. Машину отследить пока не удалось. Жаль, что наш город не оборудован камерами слежения. Где его теперь искать, ума не приложу». «У меня есть одна идея. Только нужна личная вещь Бориса. Сможете достать?» «Конечно. Я готов на все, что угодно. Лишь бы найти эту гниду». Последнюю фразу он произнес еле слышно. «Понимаю, столько проблем из-за одной мрази, которая мечтает о троне. Я вот тоже не был старшим ребенком в семье и никогда не претендовал на наследство, хотя и получал довольно много поддержки и помощи от своей семьи. Впрочем, Борис явно получал прилично. Весь обвешан драгоценностями, камзол золотом. Видно, ему было все мало. Власти захотелось. Мы договорились с Демидовым, что встретимся после моей учебы. Ведь пришло сообщение, что пропущенный день занятий переносится на сегодня, субботу. Он как раз закончит свои дела, съездит во дворец и подыщет что-нибудь подходящее. Я попросил, чтобы по возможности он раздобыл вещь, которой кроме Бориса никто не прикасался. Не хочу вводить в заблуждение следопыта, ведь он может пойти по ложному следу. Глава тайной канцелярии не был уверен, что такая вещь существует, ведь у каждого члена императорской семьи есть свои слуги, которые прислуживают с утра до вечера, помогая одеваться и раздеваться, причесывают и бреют. Но он обещал, что сделает все возможное, чтобы выбрать такую вещь. «Если уж на то пошло, я привезу его из подня», — ответил он и сбросил звонок. В это время рядом со мной проходил дед и озадаченно уставился на меня, услышав последнюю фразу. Я лишь махнул рукой. Не буду ничего объяснять. Нет на это ни времени, ни желания. Не хочу раньше времени говорить о том, что еще не удалось сделать. Вдруг Тайгану что-то помешает, или он вообще не явится, ведь ничем мне не обязан. После наскоро проглоченных тостов с ветчиной и абрикосовым джемом я поехал в академию. Сеня увидел меня в коридоре и поспешил навстречу. «Как подготовка к турниру?» — спросил он после того, как мы обменялись рукопожатиями. «Нормально. Не стал вдаваться в подробности, ведь в последнее время почти не посещал занятия. Ты поедешь со мной сегодня в поместье? Нужно подвязать кое-что, в прошлый раз не успел». Виновато улыбнувшись, проговорил он. Я задумался. Неизвестно, сколько времени понадобится духу следопыта, чтобы найти Бориса. К тому же, думаю, мне придется сопровождать Демидова и его людей, ведь Тайган будет показывать дорогу лично мне. Давай завтра с утра вместе поедем. Вдвоем быстро справимся. Хорошо. С облегчением выдохнул он. Скорее всего, после произошедшего он опасается один заходить в оранжерею. Прозвенел звонок, и мы разошлись. Он отправился на занятия, которые вела Виктория Сергеевна, а я спустился в лабораторию. «Вы только гляньте, кто явился!» — сплеснул руками Федя Размыслов. «И где же тебя черти носят? Ты что, не понимаешь, что мы одна команда и должны готовиться вместе?» Он строго посмотрел на меня. Остальные тоже бросали взгляды, полные укоризны, отмывая в глубоких раковинах лабораторную посуду. «Прошу прощения, постараюсь больше не пропускать», — ответил я, прижав руки к груди. «Ага, так мы тебе и поверили», — пробурчал Прохор. «Зря тебя ведущим магом поставили. Проиграем мы турнир. Времени достаточно, успеем подготовиться», — с уверенностью в голосе произнес я. «Ты вообще в курсе, что в этом году хотят построить лабиринт?» Влад подошел ко мне, вытирая махровым полотенцем посуду для смешивания сухих веществ. «Нет, в первый раз слышу», — признался я и вспомнил, что опоздал на занятие, во время которого декан рассказывал о новых правилах проведения турнира и новых испытаниях. «Что за лабиринт?» «Точно неизвестно, из чего он будет сделан, но там будут ловушки и загадки, которые мы должны будем преодолеть, чтобы найти ингредиенты. В общем, я считаю, что так нечестно». Он возмущенно швырнул полотенце в мусорное ведро, но также спохватился и вытащил его оттуда. «Что же тут нечестного?» — пожал плечами Федя, убирая свои светлые длинные волосы в хвост. «Я бы вообще каждый год новые испытания придумывал. Получается, что мы сейчас зря выполняем задания с прошлых турниров. Нам все равно они не попадутся», — буркнул Влад. «Лично я терпеть не могу сюрпризы. Как хорошо, когда все предсказуемо. А теперь мы должны переживать и волноваться из-за этого треклятого лабиринта. А вдруг они туда манозверей запустят? Все может быть», — согласился Федя. «Но тем интереснее. Лично я только за нововведение. Это же так круто!» В его глазах загорелись огоньки азарта. Я его поддерживал, но чтобы не настраивать против себя Влада и тех, кто не хотел изменений, предпочел промолчать. Сняв пиджак и надев белый халат, принялся помогать мыть лабораторную посуду. Работа нудная и неинтересная, но я не мог отказаться. Так бы я еще сильнее настроил их против себя. А ведь Федя Размыслов прав, мы одна команда, и все должны делать вместе. Впрочем, как и нести ответственность за проигрыш и гордиться выигрышем? Я всю свою прошлую жизнь предпочитал одиночество, поэтому временами меня напрягало такое огромное количество людей вокруг, с которыми я был вынужден общаться. Но, с другой стороны, мне это нравилось. Пожалуй, я был неправ, когда отказался от близкого общения с людьми, ведь кроме алхимии есть и другая жизнь. И она приносит мне гораздо больше удовлетворения, чем бесконечные эксперименты. Перемыв посуду, я велел команде оставаться в лаборатории, а сам поднялся на второй этаж, в деканат. Секретарша из-под лобья взглянула на меня и снова уткнулась в журнал с именами студентов. «Клавдий Тихомирович у себя?» — спросил я. «У себя, но никого не принимает», — сухо ответила она. «Почему?» «Работает». «Ясно. А вы можете доложить обо мне?» «Нет». «Почему?» «Работаю». «Фух, как же тяжело с ней. Такая вредная, что хочется взять пожарный шланг и привести ее в чувство мощной струей ледяной воды». Я постучал в дверь и, только услышав «войдите», открыл ее. Декан сидел за столом и перелистывал толстый фолиант инструкции. «Александр, приветствую! Присаживайтесь, пожалуйста. Только подождите минутку, мне надо кое-что выяснить, пока не забыл». Я сел на мягкий стул с высокой спинкой и принялся ждать. Декан перевернул очередную страницу, и я мельком увидел схематический рисунок лабиринта. «Это, случайно, не лабиринт, который будет на турнире?» — уточнил я. «Он!» — кивнул декан. «Только проектировщики сюда столько всего насовали, что я удивляюсь, зачем вообще это нужно?» Он облизал пересохшие губы и потянулся к графину с водой, стоящему на краю стола. «Испытание придумывает не Академия?» «Ни в коем случае! Ведь тогда каждая принимающая Академия будет делать испытания под себя!» «Шансы на честные состязания сведутся к нулю», — ответил декан, сделал два больших глотка и вернулся к инструкции. «Все испытания придумывают в Верховном магистратстве знаний. Только подготовкой мы сами должны заняться». «А, так вот она где». Он нашел то, что искал. Переписав информацию на листок, с интересом посмотрел на меня. «Что вы хотели?» «Побольше узнать о лабиринте». «К сожалению, нам запрещено рассказывать о том, что конкретно будет на турнире». Покачал он головой, затем взглянул на дверь и заговорчески проговорил. «А вам могу по большому секрету открыть кое-какие подробности?» И он подался вперед, посмотрел на меня поверх своих очков и вполголоса продолжил. «Сам лабиринт мы вырастим из Монороса. За каждым поворотом будет либо ловушка, либо испытание. Поэтому осторожно заглядывайте за углы. Вам предстоит не только найти все ингредиенты для создания лекарства, но и успеть выбраться из лабиринта как можно быстрее и в полном составе, иначе испытание не будет засчитываться». «А из какого Монороса?» «Плетенник стражевой. Слышали о таком?» «Да, конечно. Обычно они растут такой плотной стеной, что через них можно пробиться только с помощью мачете». «Верно. Из них нам с Олегом Николаевичем предстоит вырастить лабиринт, который будет находиться за оранжереями. Если у вас найдется свободное время, то будем рады любой помощи». «Можете на меня рассчитывать, я вам помогу», — заверил я, попрощался и вышел. Команда не разошлась и дождалась моего возвращения. Я рассказал о том, что узнал. Они поддержали мою идею помочь лабиринтам, ведь тогда мне будет известно гораздо больше, чем нашим конкурентам из другой академии. Я не мог упустить такую возможность. Как только вышел из академии, заметил через дорогу машину тайной канцелярии. Роман Дмитриевич открыл окно и махнул мне рукой, подзывая. «Нашли что-нибудь?» — спросил я, когда сел к нему в машину. «Нашел!» Он вытащил носовой платок и развернул его. «Пуговица?» «Да, она лежала на полу тайного прохода. Оторвалась во время бегства». «Отлично!» Я забрал платок с пуговицей и убрал в карман. «Хотел забрать что-то из одежды, но все выстирано и отглажено. Карманные часы и те личный слуга каждый раз протирает и убирает шкаф под стекло. Трудно найти вещь, к которой он бы один прикасался. Правда, один из слуг подсказал, что Борис никогда не расстается с кольцом с гербом-печаткой. Но его он с собой унес. Думаю, пуговицы будет достаточно». «Что ты намерен делать?» «Снова ведьминские штучки?» — понизив голос, поинтересовался он. «Не совсем. Хочу показать знакомому следопыту». Я не стал вдаваться в подробности. «Ясно. Как всегда, полон тайн. Улыбнулся он и взглянул на часы. «Мне пора возвращаться. Мы уже нашли цепочку, которую планомерно раскручиваем. Только сыворотка твоя на исходе. Когда сможешь сделать новую партию?» «Начну сегодня же. Только надо прикупить кое-что. Съезжу в Лавровый базар». «Лавровый базар? Погоди-ка, так ты не знаешь?» Нахмурил он брови. «О чем вы?» — напрягся я. «Он сгорел дотла. Даже ближайшие дома пострадали. Деревянные прилавки, сухая трава, одна искра и все. Кислота раствори этого Бориса. Даже в этом он мне подгадил. А может, мне самому его найти и наказать так, что ни один судья не накажет? Хм, об этом подумаю позже. Тогда сыворотку придется подождать. Закажу Савельевым нужные ингредиенты. Может, я смогу чем-то помочь? Ты только скажи, я найду поставщика моноросов». «Не надо. Савельевыми мы уже сработались. К тому же я знаю, что именно растет в их аномалии». «Хорошо, тогда буду ждать. А пока мои менталисты поработают. Кстати, теперь нам ясно, кто закрыл воспоминания задержанных». «И кто же?» «Великий князь Борис», — невесело усмехнулся он. «Он, как и все представители императорского рода, сильный менталист. Мои бойцы ему в подметки не годятся. Он явно не думал, что мы посмеем ворваться без вызова, а вообще мог с легкостью всех нас подчинить и собственноручно убить, а мы бы даже не смогли сопротивляться». «Именно это и произошло с императором?» «Именно. Он даже подумать не мог, что нужно защищаться от своих, поэтому позволил этому случиться». «Это многое объясняет», — кивнул я и прикоснулся к карману, в котором лежала пуговица. «Я доложу о результатах поисков. Надеюсь, смогу помочь вам найти преступника. Если сможешь его найти, я буду перед тобой в долгу». Я кивнул, вышел из машины Демидова и, подняв воротник шерстяного пальто, двинулся к парковке. Нарантуя не раз предупреждала, что лучше звать духов после полуночи, но я не мог столько ждать. Нужно найти мерзавца как можно быстрее. Я вернулся в свой временный дом и первым делом связался с князем Савельевым. Попросил во время ближайшего рейда вынести из Аннобласти некоторые моноросы. «Коля завтра планировал сходить на охоту. Закажу ему. Как твоя семья? Надеюсь, все живы-здоровы?» С тревогой в голосе спросил он. «Да, все хорошо. А вы как? Говорят, в Новгороде тоже были волнения». «Мои охотники — люди суровые. Они не церемонились с нападавшими. Взяли пятерых активистов и передали полиции. Остальные сами разошлись». «Тимофей говорил, вы хотите приехать. Когда вас ждать?» «Пока не жди, дело не в проворот. Думаю, через недельку заявимся, если ты не против, конечно». «Как я могу быть против? Это ваша квартира», — хмыкнул я. «Пока ты там хозяин, я об этом Тимофею сказал и Полине кухарке. Надеюсь, они хорошо о тебе заботятся?» — строго спросил он. «Да, все хорошо», — заверил я. «Хорошо, дам знать, когда моноросы будут готовы», — ответил он и сбросил звонок. Я поехал домой и, запершись в спальне, вызвал Нарантую. Та появилась не сразу, а когда предстала передо мной, еле виднелась в дневном свете. «Ты забыл главное правило духов?» — сухо спросила она. «Да помню я, просто времени нет. Скоро я не смогу к тебе являться. На то, чтобы быть видимой при свете, я трачу много энергии. А восполнять ее у меня нет возможности. У меня нет тела, если ты не заметил». «Погоди-ка, получается, что ты скоро совсем не сможешь ко мне являться?» «Да, это так». «А почему ты мне раньше об этом не говорила?» — возмутился я. «Я не раз говорила, в какое время меня нужно звать. Я хотел еще поспорить, но не стал. Больше никогда не позову ее раньше полуночи. Я уже так привык к ее помощи, что не хочу оставаться без ее поддержки». «Мне нужен Тайган. Сможешь его отправить ко мне?» «Да, но он не обязан являться». Она взмахнула волосами змеями и пропала. Следопыта долго не было. Я уже подумал, что он отказался помогать мне. Но тут в углу комнаты что-то мелькнуло, и в следующую секунду передо мной возник следопыт. Он выглядел удрученным. В первый раз вижу, чтобы призрак был чем-то огорчен. «Тайган, что у тебя случилось?» «У меня уже ничего не может случиться», — уклончиво ответил он. «Но я вижу, что ты чем-то огорчен. Может, расскажешь?» Он задумался на мгновение, затем заговорил каким-то далеким приглушенным голосом. Явно расстроен. «Беда с одним из моих потомков. Он сильно мучается. Мне тяжело смотреть на это. Если он умрет, мой род прервется. «Я могу ему помочь?» Дух снова задумался. «Да, можешь. Ты точно можешь», — уверенно заявил он. «Где находится твой потомок?» Только задал вопрос, как увидел какой-то город сверху. Храмы, мечети, мосты. Затем картина поменялась, я увидел вывеску на въезде в город. Казань. Я тут же вспомнил карту империи и понял, где находится этот город. «Хорошо, тогда найди этого человека, а я помогу твоему потомку». Вытащил из кармана носовой платок, развернул его и положил перед следопытом. Он лишь мельком взглянул на пуговицу и пропал. А я остался ждать. Глава третья. Ожидание затянулось. Я подошел к окну и посмотрел на улицу. Вечерело. И хотя восстание было подавлено, прохожих, обычно прогуливающихся неподалеку и веселых компаний молодых людей на скамейках, не наблюдалось. Все еще не отошли от недавних событий. Ровно так же происходит в природе. Гроза, недавно бушевавшая над головой, прошла. Но пока снова не выглянуло солнце, никто не осмеливается выйти на улицу. Всегда есть боязнь, что это еще не конец, что отголоски все еще могут обрушиться на твою голову. Я лег на кровать и позвонил Лене. «Как ты, милая?» «Уже все хорошо. Ездила к Толику с пакетом продуктов. Он так обрадовался, увидев меня. Переживал, что не смог защитить, и со мной что-то случилось». Она прерывисто вздохнула, будто пыталась подавить внезапно нахлынувшие чувства. «Граф еще не вернулся на границу?» Перевел я тему, пытаясь отвлечь ее от тяжелых мыслей. «Вернулся. Сказал, что здесь ему делать нечего, а там неспокойно». «Снова османы?» «Они. Знаешь, мне страшно». Еле слышно проговорила она. «Почему? Хочешь, я приеду?» Напрягся я. «Я не об этом. Отец намекнул, что, возможно, будет война». «С султаном?» «Да. Его величество не простит предательства ни брата, ни османского султана. Всем уже ясно, что они заодно, и что султан поддерживал Бориса. А может, и сам подтолкнул его к измене». «Вполне вероятно. Надеюсь, разногласие разрешится с помощью переговоров, и войны не будет». «Мы тоже на это надеемся, но отец настроен не так оптимистично». Она печально вздохнула. «Хорошо, что завтра воскресенье. Не хочу никуда выходить из дома. К тому же синяк на щеке пожелтел, и даже тональный крем не может его скрыть». «Я принесу тебе хорошее средство от синяков. Пройдут прямо на глазах». «Было бы хорошо». Без энтузиазма ответила она. «Понимаю, ей требуется время, чтобы прийти в себя. Могу приготовить успокоительное, но лучше пусть справится сама. Все-таки она нацелилась на службу на границе империи, так что ей нужно стать более хладнокровной». Мы еще немного поговорили, и вдруг я заметил, как начал проявляться Тайган. «Милая, увидимся завтра». Быстро проговорил я, сбросил звонок и, резко сев в кровати, обратился к духу. «Тебе удалось найти того человека?» «Да, удалось». Следопыт взглянул на пуговицу, все еще лежащую на полу. «Он хорошо защищен и находится далеко отсюда». «Сможешь показать дорогу?» Оживился я и, вскочив с кровати, начал одеваться, одновременно набирая номер Демидова. «Показать могу, но ты не сможешь до него добраться». «Почему это?» Я сбросил звонок и внимательно посмотрел на него. «Он находится здесь». В ту же секунду перед глазами замелькали картинки. Яркое солнце, много зелени, плещется голубое море. Ясно, это где-то на юге. В Москве сейчас кружит мелкий снег, деревья голые, трава пожухла и высохла. Затем Тайган показал мне Бориса. Он сидел на террасе роскошного дома из белого камня. На нем легкий костюм, кожаные тапочки и широкополая шляпа. Мужчина держит в руках бокал с розовым напитком и не спеша подтягивает его через трубочку. «Ты можешь точнее показать, где он находится? Что это за место такое?» — попросил я. Снова замелькали картинки. Среди них были люди, похожие на тех, что убитыми лежали на полу во дворце. Сувенирные лавки, уличные кафе, мечети, шпили с полумесяцем, красный флаг с полумесяцем. Султан с объемным головным убором, золотой кисточкой. «Все ясно. Борис сумел сбежать к османам. Так быстро он мог добраться до моря только на дирижабле. Значит, у него все было готово на случай отступления». «Где сейчас находится человек, которого ты искал? Ты можешь показать мне вывеску или...» Перед глазами замелькали вывески, но язык был мне незнаком, поэтому я не смог прочитать ни слова. Зато быстро перерисовал непонятные значки в блокнот, чтобы показать Демидову. «Благодарю за помощь, Тайган!» Кивнул я духу, который продолжал неровно колыхаться, будто на него дул ветер. «Ты обещал помочь моему потомку!» — напомнил он. «Я помню об этом. Найди его!» Перед глазами замелькали названия улиц и номера домов. Картинка остановилась на доме под номером 3 на улице Проломная. Затем я увидел обшарпанную покосившуюся дверь, небольшая грязная квартира и молодой парень. Он сидит за столом, перед ним три пустые бутылки из-под дешевого алкоголя. «Ты сказал, что он болен, но это не болезнь, это...» «Он болен», — возразил Тайган. «У него больная душа, и он вырос в казенном доме без любви и поддержки. Он очень одинок и просто губит себя. Помоги ему». «Но что я могу сделать?» — пожал я плечами. «А что бы ты сделал, если бы это был твой брат или сын? Подумай, и ты найдешь ответ». Тайган начал исчезать, пока совсем не пропал. «Так, надо ехать в Казань, ведь я пообещал следопыту решить проблему. Попробую поговорить с его потомком. Возможно, удастся направить его на верный путь. Хотя, кто я такой, чтобы он меня послушал? И как отреагирует, если я скажу, что к нему меня отправил его предок? Хм, есть о чем поразмыслить, но сначала нужно поговорить с главой тайной канцелярии». Я позвонил Демидову и рассказал все, что узнал от Тайгана. «А как тебе удалось столько всего узнать?» — удивился он. «Неважно. Как я уже говорил, у меня есть знакомый следопыт». «Понял тебя. Не хочешь раскрывать свои тайны?» Без упрека или сарказма проговорил он. «У меня есть люди и на той стороне границы, поэтому проверим твою информацию. Только мне нужно точно знать, как называется то место, где сейчас находится Борис». «Понятия не имею. Не разбираюсь в их письменности. Могу отправить фотографию надписи, которую сделал, пока не забыл. Если у вас есть спецы, которые смогут...» «Есть», — быстро ответил он. «Отправляй». Провозившись в телефоне в течение 10 минут, мне все же удалось отправить фотографию листа из блокнота. Я сделал все, что мог. С остальным пусть разбираются высшие чины. Можно было бы попросить Гризельду попугать нерадимого братца императора в обличии страшной старухи. Но я передумал. Духи посчитают, что я сделал их своими рабами и перестанут помогать. Они так же, как и обычные люди, имеют свои мысли и эмоции. Будучи великим алхимиком, я часто использовал призраков в своих целях, но всегда уважительно к ним относился и держал дистанцию. А все потому, что в юношестве получил очень хороший урок. Первый призрак, которого я смог вызвать, принадлежал старику Лакею, который умер год назад в соседнем имении. Ему было так скучно в потустороннем мире, что он начал одолевать меня рассказами о жизни своих господ. Сначала было интересно и временами даже очень смешно, а потом я от него устал, а на мои просьбы вернуться в свой мир Лакей лишь отмахивался. Я перестал спать и учиться, ведь он не затыкался ни на минуту, а я пока не умел прогонять призраков. Помучившись 2 недели, я уже буквально валился с ног от усталости. Когда пожаловался матери, та освободила меня от призрака. С тех пор я был очень осторожен в общении с ними. Завтра выходной, поэтому я мог без пропуска занятий посетить потомка Тайгана. Позвонил в кассу вокзала и выяснил, что через час вылетает последний на сегодня дирижабль. Отлично. Утром буду там, а после обеда вылечу обратно. Нескольких часов хватит, чтобы понять, что случилось с молодым человеком, и попытаться ему помочь. Я бы мог создать зелье, которое навсегда отвернет его от алкоголя. Но нужно ли ему это? Непрошенная помощь иногда хуже, чем бездействие. На всякий случай положил в рюкзак сменное белье, теплые вещи и зелье стрел. Не думаю, что мне понадобится оружие, но лучше быть всегда наготове. В отличие от пистолета, из которого можно убить, зелье стрел я зарядил патроны с оковами. Этого будет достаточно. Предупредив дворецкого, что уезжаю и вернусь только завтра вечером, вышел на улицу и махнул охранникам, которые по-прежнему ездили за мной по пятам. Они вышли из машины и подошли ко мне. «Мне нужно в Казань. Обернусь за день». «Мы с вами», — с готовностью сказал Володя, молодой маг воды с иссиня-черными волосами, спускающимися до плеч. «Не надо. Ничего со мной не случится. Я обещаю завтра вернуться», — с нажимом проговорил я. «Мы сами такие решения не принимаем», — твердо заявил второй, мужчина с короткими седыми волосами и широким лицом. Он набрал номер Кирилла Попова. и, невзирая на мое недовольное выражение лица, рассказал о моем намерении уехать в одиночку. «Хорошо, передаю», — ответил мужчина и протянул мне телефон. «Он хочет сам с вами поговорить». Выдохнув с раздражением, приложил телефон к уху. «Алло!» «Саша, возьми хотя бы одного охранника с собой», — попросил Кирилл. «Так нам всем будет спокойнее. Ты же понимаешь, что я не могу умолчать об этом и не рассказать твоей семье». «Горгоново безумие! Как же мне надоели все эти няньки!» «Хорошо, но с одним условием», — строго сказал я. «С каким?» — воодушевился он. «Больше никакой охраны. Возьму с собой Володю в Казань, а когда мы вернемся обратно, больше никто не будет ходить и ездить за мной. Договорились?» Он ответил не сразу, только через минуту нехотя проговорил. «Обсужу этот вопрос с Григорием Афанасьевичем». «Деда оставь на меня, я сам с ним договорюсь. Но мне нужна будет твоя поддержка». Послышался долгий выдох. «Понимаю, нелегко принимать решение, когда на тебя давят со всех сторон. Моя семья боится за меня и хочет максимально обезопасить. Но я не нуждаюсь в соглядатаях, так что Кирилл находится между двух огней». «Ладно, езжай с Володей», — упавшим голосом проговорил он. «Я сниму с тебя наблюдение». Мы с охранником приехали на вокзал и купили билеты в одну каюту. Дирижабль был старый, с обшарпанными ковролинами и потертой мебелью. Но, по утверждению капитана, который поприветствовал нас перед вылетом, это судно было быстрее других пассажирских дирижаблей. Он уступал только императорскому дирижаблю, который считался высокоскоростным. Его практически невозможно было перехватить. Ну что ж, это то, что нужно. Поужинав в ресторане, мы легли спать и проспали всю дорогу. По крайней мере, я выспался. Хотя сквозь сон слышал, как Володя вставал несколько раз и проверял дверь, а также выглядывал в коридор. Охраняет. По пути на вокзал ему пару раз звонил Кирилл и давал какие-то указания. Наверняка запугал настолько, что парень даже не мог спокойно поспать и всегда был напряжен. Казань встретила нас пургой. Мы торопливо двинулись к зданию вокзала, борясь с сильным ветром, дующим в лицо. Даже удивительно, как капитану удалось посадить дирижабль при таком неистовом ветре. Мы выпили в привокзальной кафешке кофе с бутербродами и двинулись к парковке с таксистами. «Можете хотя бы в общих чертах рассказать, что за дело в этом городе?» — попросил Володя. «Хочу подготовиться к неожиданностям». «К неожиданностям невозможно подготовиться», — усмехнулся я. «Я приехал по просьбе одного... человека. Нужно помочь его родственнику». «Какая именно помощь нужна?» — не отступал Володя. «Пока не знаю. Посмотрим». Мы сели в такси, и я назвал адрес, который показал мне Тайган. Таксист явно понял, что мы не местные, поэтому загнул цену, которую даже в столице не услышишь. Я многозначительно посмотрел на Володю. Тот все понял правильно, поэтому расстегнул пальто и продемонстрировал кобуру с пистолетом. Не нарочно, а будто просто ищет что-то в кармане. Но на таксиста подействовало, цена упала в 3 раза. Потомок следопыта жил в 20 минутах езды от вокзала. Вскоре мы с Володей уже стояли в обшарпанном подъезде напротив двери нужной квартиры. «Зайду один», — предупредил я. «Но если понадобится помощь, я позову тебя», — строго посмотрел на него. Я и так не знал, как объяснить мужчине, что меня отправил к нему далекий предок. К тому же, так и не придумал повод, по которому к нему заявился. Если со мной будет такой верзила, как Володя, доверительного разговора точно не получится. Поднял руку, чтобы постучать, но тут заметил, что дверь закрыта неплотно. Потянул на себя, в нос ударил спертый запах, от которого невольно задержал дыхание. Все-таки у меня довольно чувствительный рецептор, и я машинально определяю, что за эфиры витают вокруг. Да, нужно было взять с собой респиратор. Глубоко вздохнув, я закрыл за собой дверь, медленно двинулся по коридору и подал голос. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Внутри квартиры послышался звук, будто кто-то отодвинулся на табуретке. «Нет здесь никого! Никого нет!» Еле слышно ответил мужчина. Я дошел до кухни и увидел за столом молодого, но грязного и обросшего мужчину. Кажется, будто он не поднимался из-за стола с того момента, как мне вчера показал его Тайган. Мужчина с трудом поднял голову и, прищурившись, оглядел меня с ног до головы. «Господин, вы дверью ошиблись», — наконец сказал он, наверняка отметив дорогое пальто и ботинки из премиальной кожи. «Нет, не ошибся». Не дождавшись приглашения, я прошел на кухню и, потянув к себе жесткий табурет, сел напротив. «Как вас зовут?» «Меня?» — он задумался, будто не мог вспомнить. «Ярик, Ярослав, то есть». А фамилия? Пахомов. А что? Он внезапно насторожился и отпрянул, будто я представлял угрозу. Именно тебя я искал, Ярослав Пахомов. Доброжелательно улыбнулся, смахнул крошки и сор в сторону, облокотился о стол и заговорчески прошептал. «Ты знаешь, кем были твои предки?» Он снова задумался, потом мотнул головой и поник. «Ничего не знаю. Я в детдоме рос». Тут мне в голову пришла замечательная идея. Если в его памяти нет никаких воспоминаний и знаний о семье, то можно выдумать все, что угодно. Я не собирался его так уж сильно обманывать, лишь добавить красочности и немного художественного элемента. «Меня зовут Александр Филатов, я из рода аптекарей». «Да, слышал я про Филатовых», — закивал он. В его глазах блеснул интерес. «А ты?» — я выдержал паузу, чтобы вложить побольше значимости в слова. «Ты Ярослав Пахомов, из древнего знатного рода следопытов. Более того, ты единственный оставшийся в живых представитель своего рода». Он с недоверием посмотрел на меня, но не торопился пока отвечать. «А тебе мне поведал один из твоих родных. К сожалению, он умер, но я пообещал найти тебя и все рассказать». «Как его звали?» — спросил он, взглянув на меня совершенно ясными глазами. «Похоже, что он мне верит. Возможно, потому что у него вообще нет никаких знаний о своей семье. А может, это я так убедительно говорил. Тайган. Следопыт Тайган. Тайган». Повторил он за мной, будто пробовал звучание имени своим голосом. Затем спохватился и спросил. «А зачем вы искали меня? Мне нужна твоя помощь!» Твердо проговорил я и сделал серьезное лицо. «Какая?» Ярослав удивленно поднял брови. «Я работаю плотником третьего разряда на мебельной фабрике». «Нет, Ярослав, ты не плотник, а следопыт. Это твоя родовая способность. Неужели ты сам раньше в себе ее не замечал?» Он снова задумался, а я более внимательно его рассмотрел. Примерно лет 25, густые, давно нечесанные каштановые волосы, небольшой прямой нос, черные глаза и черная щетина на впалых щеках. Пожалуй, в нем есть довольно сильное сходство с Тайганом. Если прибавить лет 40, отрастить длинные черные усы, то и не отличить. «Замечал», — после паузы ответил Ярослав. «Только думал, что все так умеют. Например, я всегда находил своих друзей, просто ноги будто сами меня вели к ним, даже если они гуляли в новом месте. Мог без труда выяснить, где живет понравившаяся девушка. К тому же я за всю свою жизнь никогда ничего не терял. Как я и говорил, ты потомок рода следопытов. Тебя ждет большое будущее, но сначала ты должен привести себя в порядок и бросить это дело». Я указал на бутылки, шеренгой выстроенные у окна. «Да я сам понимаю, что это неправильно», — вздохнул он. «Допустим, я завяжу с этим, но как мне быть дальше?» — развел он руками. «Продиктуй свой номер телефона, и как только ты мне понадобишься, я позвоню тебе. Также можешь всем объявить, что ты потомок Тайгана и помогаешь найти потерянные вещи и пропавших людей. Уверен, у тебя от клиентов отбоя не будет», — решительно сказал я и поверил сам себе. «Да, я так и сделаю». Он вскочил со стула, вытащил из шкафа замызганную авоську и принялся складывать в нее пустые бутылки. «Простите, что я вас встретил в ненадлежащем виде. Больше такого не повторится». Видя его энтузиазм, я понял, что он поверил мне и сможет выбраться из болота, в которое сам себя загнал. «Я надеюсь на тебя, Ярослав Пахомов. А пока покажи мне лучший ресторан вашего города. Предлагаю отметить знакомство вкусным обедом». Ярослав кивнул и расплылся в улыбке. «Ну, хоть кому-то стало легче. Интуиция подсказывала, что у меня не такое радужное будущее, как у этого молодого человека. Похоже, мои злоключения еще впереди, а то, что было до этого, всего лишь подготовка к чему-то грандиозному». Глава четвертая. Когда потомок Тайгана привел себя в более-менее нормальный вид, даже рубашку свежую нашел, я подошел к нему и взял за руку. «Что вы делаете?» — настороженно спросил он, все еще выкая мне, хотя я теперешний, младше его на несколько лет. «Не бойся, я всего лишь хочу вывести из твоего организма токсины», — ответил я. «Тебе станет лучше». Он притих, внимательно глядя на меня. Я же почистил его кровь и вывел всю дрянь из организма в мочевой пузырь. Затем вытащил из рюкзака, висящего на плече, пробирку с зельем исцеления и протянул мужчине. «Выпей. Ты сильно навредил своим внутренним органам. Нужно подлечить их. Ярослав без лишних вопросов забрал пробирку и выпил зелье. Вот это я понимаю доверие. Я даже лучше к нему стал относиться. В этом мире все как-то настороженно относились к моим зельям. Этот даже не понюхал, а залпом выпил и прислушался к себе. «О, не болит!» — расплылся он в улыбке и показал на правый бок. «Вот здесь обычно ноет. В последнее время вообще постоянно болело. А сейчас не болит. Даже как-то необычно. Больше не возвращайся к дурным привычкам. Я подлечил твой организм, но теперь все зависит от тебя. Я постараюсь. Не знаю, получится ли, но сделаю все возможное». Он тяжело вздохнул и опустил глаза на пол. «Спасибо вам, господин Филатов». Он посмотрел на меня взглядом, полным благодарности. «Это не я, а Тайган о тебе позаботился. Он хотел, чтобы я пришел сюда. Вряд ли ты найдешь его могилу, поэтому просто помни и мысленно обращайся к нему. Духи слышат. Обязательно», — твердо заявил он. «Я не знаю, кто мои родители, но теперь знаю о Тайгане. Пойду в городской архив и постараюсь разузнать о нем побольше. Хорошо. А теперь поехали в ресторан. Есть хочется», — улыбнулся я и похлопал его по плечу. Володя, который все это время простоял у приоткрытой двери и прислушивался к тому, что происходило внутри квартиры, уже вызвал такси. Втроем мы поехали в ресторан, где вкусно поели и обменялись номерами телефонов. Я посоветовал Ярославу постоянно развивать в себе способности следопыта, тренировать наблюдательность, замечать любые изменения, изучать следы, развивать память и внимание к деталям, а также вступить в отряд, который занимается поиском пропавших людей. У меня не было стопроцентной уверенности, что у него получится, но эта уверенность появилась у него самого, и это самое главное. Он проводил нас на вокзал, где мы сели в дирижабль и полетели обратно в сторону Москвы. Володя сначала молчал, потом как-то странно посмотрел на меня и проговорил. «Хороший вы человек!» Я хмыкнул. Не знаю, так уж ли я хорош, ведь обещал помочь Ярославу только в обмен на поиски Бориса. То есть это была взаимовыгодная договоренность, а не моя инициатива. Я взглянул на часы. Пожалуй, успею поужинать с Леной. Обед перенесся из-за поездки, и я ее об этом предупредил, но зато мы теперь можем вдвоем провести время в каком-нибудь хорошем месте. Хотел подремать, но сон никак не шел. Из головы не выходило, что сказала Лена. Ее отец боится, что может быть война. Думаю, он прав, и нужно быть готовым к этому. Граф Лавров Максим Маркович уронил телефон на пол. У него тряслись руки и ослабли ноги. Чтобы не свалиться вслед за телефоном, он схватился за дверцу шкафа и попытался успокоить сбившееся дыхание. Только что поступила новость, которая пошатнула и так расшалившиеся нервишки. Схватили Кораблева, его правую руку. «Ваше сиятельство, что-то случилось?» — осторожно спросил помощник Андрей, видя реакцию своего господина. «Случилось, Андрюша!» — охрипшим голосом ответил граф. «Сергея взяли. Надо было его убить, ведь хотел же. Пожалел. Вот ведь я старый дурак!» В сердцах воскликнул он и ударил кулаком по шкафу. Андрей понимал упадническое настроение Лаврова и сам испугался. Его ведь тоже могут привлечь к уголовной ответственности, хоть он и не принимал непосредственного отношения в покушениях и убийствах. Зато все знал и участвовал в разработках планов. Он понял, что теперь каждый сам за себя, поэтому в его голове сразу же созрел план. «Я принесу воды, вам станет лучше», — быстро проговорил он и вышел из спальни графа. Однако он даже не думал о том, чтобы идти за водой. Надо убежать и спрятаться, и не оставить следов своего присутствия здесь. Поэтому первым делом он забежал в кабинет и выгреб из шкафов и сейфа все документы, в которых упоминалось его имя. Запихав в бумаги свой чемодан, он схватил носовой платок и принялся протирать все, до чего прикасался. Дверные ручки, столы, стулья, графины. Он не понимал, что все это бесполезно, но находился в такой панике, что нашел единственный выход. Сам же граф дошел до своей кровати, опустился на нее и уставился в окно. В его планы не входило провести остаток жизни в тюрьме и питаться помоями. Нет, он хотел жить в вилле на берегу моря и есть свежие морепродукты, запивая дорогими винами. И после того, как Борису не удалось прикончить императора, хотя столько сил и денег было вложено в этот план, и он сбежал, все полетело в тартарары. И теперь тюрьма — это в лучшем случае, так как, скорее всего, за все, что он сделал, полагается смертная казнь. Выдохнув и взяв себя в руки, Лавров поднялся на ноги и осмотрелся. Единственное, что может его уберечь от печальной участи — побег. Он должен прямо сейчас сбежать из империи. Но сначала надо убраться из своего дома, снять деньги со счетов или перевести их